Глава 31. Какая я все-таки болтливая, неуместная, неупорядоченная. Забыла рассказать вам о главном. Все рассказывала и рассказывала, а о самом важном забыла. Мой отец считает, что о том, что является первопричиной, вообще стоит умалчивать до последнего. Пусть главное лишь намекает о себе случайным взглядом и упавшей ложкой. Беда приходит строчкой «Быть беде заранее». За завтраком бомбежка. Картонный город безвоздушно слеп и обездолен на границе света. И мастерит журавликов чудак. Журавликов исчезнувшего лета. Это студенческое. Осколки молодости моего сентиментального отца. Когда он отвлекался от циферек, он умел буковками. Витьевато умел, грустно. Обезоруживающе. Только вот с названиями у него не ладилось. Этот неоконченный стих назывался «С Хиросимой в сердце». Согласитесь, грубо как-то, банально, плакатно. Позже он отказался от названия, решив, что неизвестному автору позволено писать безымянные стихи. Папа всегда очень стеснялся своих стихов, презрительно называл «стишками». Злился, если я или сестра, ковыряясь в ящике с армейскими письмами, отыскивали старые блокноты с пожелтевшими страницами, на которых каллиграфическим почерком проступали доказательства его молодого бессилия и хрупкого романтизма. «Девоньки милые, что вы там хотите обнаружить? Слабость моя эти стишки, далекая слабость!» Причитал папа и отбирал у любопытствующих нас историческую коробку. Раз за разом мы ныряли в нее и выуживали нового папу, молодого, тощего, смешливого. Коробочка была мелкой, писем немного, текстов еще меньше. Но тот наш далекий папа был глубок, гораздо глубже и вместе с тем гораздо понятнее того человека, который жил с нами. Может, от того, что бумажный папа был нам ближе по возрасту? Папа считал свою поэзию слабостью, уделом неудачника, возвеличившего собственную боль до масштабов жизни. Мне же казалось наоборот. Я была горда тем, что мой отец писал стихи, ведь мало какой отец обладает таким редким, бесполезным умением. Мужчины больше стремятся овладеть чем-то необходимо жизненным, гвозди там всякие, полки, автомобильные тонкости. Почему люди так стыдятся своих знаков отличия? Принимая их за бессилие, ведь отличие, всякое отличие — это не что иное, как силище, орел монеты, в то время как слабость — лишь номинал, оборотная сторона, решка. У меня тоже есть свои знаки отличия, только вы все никак не доберетесь до этих глубин, хотя и были совсем рядом. Ищите лучше. Я вижу, вы устали. Время приближается к полуночи, вот-вот наступит... Лесная суббота, а разгадки все нет. Отчего-то мне сейчас вспомнился урок анатомии доктора Тульпа Рембрандта. Несчастный Адриан Адриансен по прозвищу Арис Кинт, младенец. За преступления свои был передан для публичной аутопсии Амстердамской гильдии хирургов. Гений художника можно признавать или нет, но полотно динамично и результативно для всякого зрителя. Хорошо. Отвлечемся. Умойтесь, выпейте воды и возвращайтесь. Я постараюсь намекать менее прозрачно. Представьте себе двойную сплошную на длинном ровном сером проспекте. Две белые линии, непрерывные, протянутые, кажется, к самому горизонту, которые невозможно не брать во внимание. Никакой маневренности, только езда по прямой до самого выезда из города без возможности развернуться или обогнать по встречной. Куда проще было бы, если бы вместо двух была одна, пусть и сплошная. Эту еще хоть как-то можно проигнорировать. Двойная сплошная — строгий запрет. Когда она появляется в жизни женщины, женщина начинает странно выглядеть, плохо себя чувствовать, плохо себя вести по отношению к самцам. Вы же доктор, миленький мой Аркадий Анатольевич, думайте. Little boy, бомба, упавшая на Хиросиму. Мертвец Рембрандта по кличке Младенец. Малыш и Карлсон, в конце концов. Да, срок небольшой, но вполне сопоставимый с происшествием номер один или номер два. Я же их путаю, извините. Вот оно. Главное, о чем там трудно было молчать. Теперь вы знаете все и даже больше, чем все. Решение принимать только вам. Непростое решение. Я бы даже сказала, жуткое. Это ведь двойная сплошная. Ничего уже не будет так, как раньше. Понимаю, какие чувства сейчас обуревают вас. Ведь вы сторонились этой грани отношений. Ничего долгосрочного и связывающего по рукам и ногам. Мой романтичный, молодой, рифмоплёстывающий отец верил женщинам. Человек, с которым я прожила добрую половину жизни, нет. И хотя он этого не говорил, я знала. Не по словам, а по глазам. Его отношение к живородящим существам. И я полностью с ним согласна. Женщины крайне ненадежны. Из их приоткрытых ртов вырываются признания и лживые уверения. «Ты мой первый. Ты мой последний. Ты мой единственный. Стоит подуть ветру». Как они забывают о том, что когда-то говорили, находят нового слушателя, и снова повторяется старая, как мир, неправдивая история. Мне же поставлены в рамки жесткого реализма, растянувшегося сегодня, не до вранья. Я бы, может, и хотела вам солгать, но не выйдет. Оттого-то и пытаться не стану. Пол Тибетс до сих пор каждую ночь спит спокойно и ни о чем не жалеет. Утверждая, что если его снова поставят в такую же ситуацию, он снова все сделает безукоризненно. Хиросима до сих пор помнит исчезнувшее лето 45-го. А я? Что я? Я буду вечно хранить вам верность.